тетерев на дереве сидит. Там его увидела лиса. «Здравствуй, мой дружочек!» — говорит. «Здравствуй, Патрикеевна, краса!» «Слышу, очень плохо я тебя. Ты слетел бы с ветки вниз ко мне. Птицам по земле ходить нельзя. Мне тут безопасней в вышине». «Мне тут безопасней в вышине». А лиса ему и говорит: «Приняли среди зверей указ, чтобы мир был, всяк другого чтит, и никто не трогает всех нас». Тетерев лисе сказал в ответ: «Те собаки, что вблизи от нас, и тебя не тронут в сей момент». «Да они ж не знают про указ». «Да они не знают про указ». Убежала рыжая лиса. Тетерев остался чудом цел. Далеко раскинулись леса. Тетерев спорхнул и улетел. Каждый должен быть хитрее врага, что его стремится обхитрить. Каждому его жизнь дорога. Каждый хочет очень долго жить. Очень хочет долго жить.